Глава 22. Антон. Вот это поворот. Но знаете, мне очень даже нравится, в какую сторону зашла беседа. Может, сказать как есть? Нет, Кира меня потом убьет. Зуб даю. Нельзя вот так просто огорошить детей новостью, что их отец, оказывается, и не в курсе был все эти годы об их существовании. Здесь нужно выбрать другую тактику. В этот момент Кира и Алевтина Сергеевна синхронно закашливаются. Я протягиваю ладонь к спине Киры и заботливо похлопываю, не сумев сдержать ехидные улыбочки. Так-то. Похоже, счет уже перевалил в мою пользу. «Дети, давайте не будем об этом», — задыхаясь, выдает теща, кашляет в кулак, якобы тоже вместе с Кирой поперхнулась. «А я-то знаю истинную причину, поэтому хитро улыбаюсь». «Ну почему? Если мама любит дядю Антона, а дядя Антон любит маму», — начинает Машенька, но Кира ее перебивает, едва ли не ударяя кулаком по столу. «Ничего подобного. С чего вы вообще взяли, что между нами с Антоном Алексеевичем любовь? Он мой директор. На этом все». Невооруженным глазом видно, насколько ее задели слова детей. Потому что когда человек так рьяно пытается отрицать обратное, значит... Это значит, что Кира тоже ничего не забыла. Как и я не забыл. Вот только вопрос, почему же она тогда сбежала? «Конечно же, я добьюсь своего и обязательно узнаю ее мотивы. Правда, вряд ли это будет в ближайшем будущем, потому что Кира смотрит на меня с открытой враждой». «Дети, давайте не будем злить маму», — мягко произношу я и посылаю неоднозначный взгляд Кире. Она цокает и отворачивается от меня. «И даже несмотря на такую довольно накаленную обстановку, я все равно не хочу уезжать. Поэтому надо придумать, как остаться подольше. Напрягаю извилины, пытаюсь найти весомую причину для дальнейшего времяпровождения с детьми». «Мам, мы все съели». С довольными мордашками Миша и Маша указывают на пустые тарелки. «А можно мы дяде Антону покажем свои игрушки?» «Прекрасная идея!» Следом выпаливаю и я, безмерно благодарный малышам за то, что выручили меня и мой бедный загруженный мозг. «Дядю Антону уже пора домой», — с нажимом произносит Кира, явно находящаяся не в восторге от этой идеи. «Кира, Кира, нам с тобой предстоит впереди довольно серьезный разговор, и он будет непростым, потому как твое недовольство, когда я нахожусь со своими детьми, мне очень не нравится». «У него куча дел». «Дела подождут». Цепляю на лицо свою обольстительную улыбку. Встаю с места и иду следом за детишками в другую комнату. Ощущаю спиной, как Кира палит меня возмутительным взглядом. Ну да ладно, пусть хоть сожжет. Я из пепла восстану и все равно буду рядом, потому что нас с ней связывает очень многое. «Смотри, это Феррари!» — восторженно проговаривает сын, показывая мне модель машинки. Затем мое внимание перехватывает Маша, тыча в лицо куклу в розовом платьице. «А это моя кукла Полина!» Она берет куклу на ручки и начинает ее укачивать. Так забавно, что все это время не прекращаю улыбаться. Вот только внутри гложет грусть от того, что сколько же моментов я упустил. Их первое слово, улыбка, шаги. В районе ребер что-то болезненное и довольно ощутимо кольнуло. Мы прекрасно проводим время с ребятами, и, что удивительно, Кира даже не мешает. Видать, поняла и смирилась с тем, что я так просто не отстану. А затем я решаю пойти на риск и кое-что спросить у детей. «Почему вы решили, что ваша мама в меня влюблена?» Глаза малышей загораются блестящими огоньками. В силу своей детской непосредственности они наверняка сдадут Киру с потрохами. А мне это очень поможет. «Потому что мы видели, как вы целуетесь». Заговорщически шепчет Машенька, чем вгоняет меня в ступор. И где же?» С натягом выдавливаю я из себя слова, потому что они никак не могли этого видеть, ведь поцелуя не было. «Значит, это был кто-то другой?» Ревность забурлила внутри адским котлом, но при детях я не могу показать свои истинные чувства. На фотографиях? Продолжает за нее Миша, хитро улыбаясь. Это было вчера. Пока мама занималась делами, мы нашли какую-то коробочку. Правда, мы не спросили, можно ли ее открывать, но она была такая красивая, розовая, с блестящими бантиками, и мы не удержались. Открыв ее, мы увидели фото с тобой. Вы с мамой целовались и обнимались. Щечки дочурки мило краснеют. Такие маленькие, а уже знают, что такое любовь. Сердце тревожит грусть. Так сильно, что искусываю губы до крови. Она до сих пор хранит эти снимки. И коробочка. Я, как сейчас, помню ее, потому что сам же ее и выбирал в качестве подарка на день рождения Киры. Кажется, там была пижама или нижнее белье, я уже и не вспомню. Знаю только, что Кира была в восторге от этой коробки и сказала, что будет в ней хранить памятные вещи ее сердцу. А в будущем показывать нашим детям. Так и получилось. Тише, сердце, тише. Успокойся. Не надо так отчаянно биться в груди, и без тебя хреново. Меня словно ушатом ледяной воды окатили. Дрожь барабанит по телу, зависаю на какое-то время, уплыв в воспоминания. Почему? Почему она это хранит до сих пор? Почему не выкинула? Столько вопросов в голове, что мозг кипеть начинает. К телу приливает жар, и какая-то необъяснимая эйфория разносится внутри. Да, детишки, раньше мы с вашей мамой любили друг друга, грустно улыбаюсь. А почему вы расстались? Внимательно устремляются на меня две пары заинтересованных глазок. Так бывает, милые, так бывает. Взрослые не понимают друг друга и поэтому не могут быть вместе. Приходится выкручиваться и объясняться так, чтобы мой ответ был понятен маленьким детям. Не говорить же им истинную правду. Теперь понятно, почему мама постоянно грустит, тоскливо произносит Мишенька, поджав губки. Грустит? Переспрашиваю я. Она часто плачет по ночам и произносит твое имя.